приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята! Это здороваются ребята, которые собрались на встречу с радионяней в Центральном доме литераторов. А ребята, вы так удобно сидите, внимательно смотрите. Нам даже как-то, честно говоря, стало завидно. Нет, правда, правда. Да, завидно. Захотелось снова стать школьниками, ага, такими же, как вы. На каникулы пойти. И мы подумали, а что, если нам просто договориться с вами, что мы вот школьники и все? Как будто. Да. Ну, как будто мы учимся, скажем... В пятом классе. Да. Да. Можно, ребята? Можно. Ну хорошо, тогда, значит, меня будут звать как будто Вова. А меня Петя. Петя, ты помнишь то, что ты хотел сказать ребятам? Я? Да. Помнишь? Ага, помню. Ну говори. Сейчас. Ну, давай. Сам. Сам? Да. Ну, давай. Сейчас напрягусь и вспомню. Дорогие ребята! Ой, а что это ты по бумажке? Ты что, не можешь запомнить совсем? У тебя плохая память, наверное? У кого плохая память? У тебя. У меня, знаешь, какая память? Ну, какая-то. Это просто удивительная. Чем? Чем она удивительная? А мы еще в первом классе таблицу умножений проходили, ну? А я до сих пор все помню. Ну, да, 5,5, 25, 6,6, 36, 7,7, 47. Чего? А, правильно, 6,6, 49. А что ж ты подсказывала? 49. Да ты только хвастаешься, память, память. Вот у меня настоящая память, а я не хвастаюсь, потому что я скромный. Скромный. Да, я могу запомнить что угодно, вот с одного раза. С одного раза. Сказку, стихотворение, пожалуйста, что хочешь, запомни, запомни с одного раза. Пожалуйста, запомни. Давай, давай. Вот, ну? Жили-были старик со старухой у самого синего моря. Так. И жили они 30 лет и 3 года. Так. Все? Все. А тут нечего запоминать, сразу прочту с выражением. Вот. Давай. Учись. Жили-были старик со старухой у самого синего моря. И было ему 30 лет, а старухе 3 года. О, говорит, память у меня, да? Да, а что, все правильно. Да никакой у тебя памяти нет. А у тебя лучше, да? А у меня в 1000 раз лучше. Да? Хорошо, сейчас мы проверим, у кого память лучше. Всем известно, что у нас память просто высший класс. Вот прочтем стихотворение и запомним все тот час. Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне, а старушка в это время мыла фикус на окне. Ну, о чем тут говорить? Стал бы я себя хвалить. Мне историю про Ваню очень просто повторить. Ну, давай. Давай. Ехал Ваня на ремне, вел собачку на коне, а старушка в это время мыла кактус на окне. Ну какой же ты чудак. Я. Только хвастаться мастак. Ты. Лучше ты меня послушай. Было все совсем не так. А как? Ехал Ваня на окне, вел старушку на ремне, а собачка в это время мыла Ваню на коне. На этой встрече собралась вся радионяня. Композиторы Борис Савельев и Алексей Черный, писатели Эдуард Успенский и Владимир Поляков, режиссер Надежда Киселева, редактор Елена Лебедева и, конечно, ведущие радионяни Александр Лившиц и Александр Левинбук. Ну, и я, между прочим, тоже тут был. Меня вы, конечно, знаете, я ведь радиоволшебник. А композитора Владимира Шаинского, автора вступительной песенки «Радио няня», ребята встретили очень хорошо. Дорогие мои друзья, мне, конечно, очень приятно выступить здесь, перед вами, в этом зале. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я немножко побаиваюсь, волнуюсь. Вот так же, как и вы на каком-нибудь важном экзамене. Одно дело, когда песня исполняется по радио. А другое дело, когда идет исполнение непосредственно в контакте с аудиторией. И тут, как бы вам этого ни хотелось, какие бы вы ни были воспитанные, вежливые, вам никак не удастся скрыть, понравилась ли вам песня или нет. Тем не менее, мне хотелось бы напомнить вам, какие песни мои, а какие не мои. Ну вот, например, «Антошка» – это значит «моя», так? «Крокодил Гена», «Чебурашка». Все. Я еще пишу кое-что для детей. Вот недавно закончил музыку к мультфильму «Аврора». Там рассказывается о нашем легендарном крейсере «Аврора». И сейчас вот я еще работаю над совместным мультфильмом, который выпускает Советский Союз и Германская Демократическая Республика. Этот фильм весь сделан целиком, построен, значит, на подлинных письмах и рисунках, которыми обмениваются советские и немецкие дети. И вот я для этого фильма написал песенку «Почтальона» на стихи Юрия Энтина. Ну, там типа «Открытки, конверты, мне смело доверь ты, по адресу точно доставит их почта». Но вот я еще не совсем в ней уверен, в этой песне, она еще не совсем готова. И поэтому, чтобы более быть спокойным, я вам исполню не песню «Почтальона», а песню «Крокодила». Песню «Крокодила Гены» из мультфильма «Чебурашка» на стихи Александра Тимофеевского. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. А теперь вы поможете мне исполнить песню, очень серьезная песня такая, называется «Антошка». Вот. А стихи написал присутствующий здесь поэт Юрий Энтин. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Сейчас Антошка вам заиграет на гармошке. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Дили-дили, трали-вали, это мы не проходили, это нам не задавали. Парам-пам-пам, парам-пам-пам. Антошка, Антошка, готов к обеду ложку. Антошка, Антошка, готов к обеду ложку. Братцы мне по силе, откажусь теперь не давали. Дили, дили, дили, дили, трали, мали, трали, мали. Парам, пам, пам, парам, пам, пам, парам, пам, пау. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так называется наша новая рубрика. В ней мы будем рассказывать обо всем, что нам не нравится. О лентяях, прогульщиках, неряхах, двоечниках. О болтунах, хвостунишках, ябедах, жадинах. Короче говоря, о таких ребятах и о таких поступках, про которые хочется сказать. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Николай Владимирович, а как сказать ребятам, например, что лениться нехорошо? Или придумывать обидные клички, опаздывать на уроки, списывать у товарищей? Все это нехорошо. Как сказать? Что говорить? Нехорошо и все тут. А мы не будем говорить. Да-да-да. Мы будем петь. Хорошая песня действует гораздо лучше, чем нравоучение. Итак, песня на стихи Даниила Хармса, музыка Бориса Савельева. Вы знаете, вы знаете, вы знаете, вы знаете. Ну, конечно, знаете, ясно, что вы знаете. Несомненно, несомненно, несомненно, знаете. Нет, нет, нет, нет. Мы не знаем ничего, не слыхали ничего, не слыхали, не видали и не знаем ничего. А вы знаете, что у, а вы знаете, что па, а вы знаете, что пы. Что у папы моего было 40 сыновей, было 40 здоровенных, и не 20, и не 30, ровно 40 сыновей. Ну-ну-ну-ну, режь, режь, режь, режь, еще 20, еще 30, ну еще туда-сюда, а уж 40, ровно 40, это ж просто ерунда. А вы знаете, что со, а вы знаете, что ба, а вы знаете, что ки, что собаки-пустолайки научились летать, научились точно птицы, не как звери, не как рыбы, точно ястребы летать. Ну-ну-ну-ну, врешь, врешь, врешь, врешь, ну как звери, ну как рыбы, ну еще туда-сюда, а как ястребы, как птицы, это ж просто ерунда. А вы знаете, что пот, а вы знаете, что мо, а вы знаете, что рем, что под морем, океаном человек стоит с ружьем. Но-но-но-но, пряж, пряж, пряж, пряж, но с дубинкой, но с метелкой, но еще туда-сюда, а с заряженным ружьем, это ж просто ерунда. а вы знаете, что до, а вы знаете, что но, а вы знаете, что са, что до носа ни руками, ни ногами не достать, ни руками, ни ногами не доехать, не допрыгать, что до носа не достать. Но, прячь. Ну доехать, ну допрыгать, ну еще туда-сюда, а достать его руками, это ж просто ерунда. Вы знаете. Ну, конечно, знаете. Ясно, что вы знаете. Несомненно знаете. В прошлой передаче, помните, поэт Юрий Энтин и композитор Николай Песков предложили вам придумать песню. Все ваши письма с текстами песен мы передали им, и вот сейчас они у микрофона радио «Няни». Дорогие ребята, судя по большому количеству ваших писем, рубрика «Сложи песню» вам пришлась по душе. Более 200 детей прислали свои стихи к мелодии композитора Николая Пескова. Вот ученица 6 класса из города Черновицы, Светлана Д., я сознательно не называю ее фамилии, откровенно призналась нам: «Я очень люблю слаживать песни». А ученик 5 класса Костя К. из города Кандалакши написал так: «Я подумал и решил скласть стихи на вашу мелодию». Но, юные стихотворцы, слаживать, как вы говорите, а вернее слагать песни – дело очень и очень непростое, поверьте мне. Поэтому приходится работать, да-да, ребята, именно работать над одной песней несколько дней, недель, а иногда и месяцев. Ну, конечно, бывают исключения. Иногда удачное стихотворение рождается буквально за несколько часов, то есть очень быстро. Но так бывает крайне и крайне редко. Мы вместе с композитором Николаем Николаевичем Песковым внимательно прочитали все ваши письма и попробовали соединить ваши стихи с музыкой композитора. Вот, например, что получилось с текстом Кати Костиной из Минска. Она предложила назвать песню «Весна и подснежник». Сейчас, Катя, я попробую ее спеть. Солнце светит ясное, красное, прекрасное. Наступил веселый месяц май. На лесной опушечке кукает кукушечка, расцветает весь родной наш край. Видите, что получилось? Кукает кукушечка. Это не звучит, как говорится. Видно, Катя, придется тебе еще поработать. А вот песенка Иры М. из города Черкесска. Песенка про лесу. Зайчик мой глазастенький, лисонька несчастная, некогда ей зайчиков ловить. Множь заботу хитренькой, множь заботу лисоньки, надо ей к бабуленьке ходить. А дальше уж петь совершенно невозможно. Но купила лисонька бабушке подарочков. Со своими детками пошла она к бабуленьке, ля-ля-ля-ля-ля. Мы так и не поняли, что хотела сказать Ира своим стихотворением. Плохая была лисонка или хорошая? Ребята придумали стихи на самые различные темы. Есть стихи про девочку-модницу, которая мечтает ходить исключительно в брюках. Есть стихи про летние каникулы, про дождик, про солнце, про весну. И даже представьте себе, про любовь. Например, одна девочка написала песенку про свою старшую 19-летнюю сестру Таню, за которой ухаживает Ваня. Что ж, ну, как говорится, плохих тем нет. Все темы могут стать темой песни. Но вот, ребята, беда. Несмотря на то, что вы все записали правильно размер песни, соблюсти этот размер большинству из вас не удалось. Так что, ребята, пока ни одно стихотворение не отвечает нашим требованиям. Будьте внимательны и проверяйте перед отправкой размер стихотворения. В первой, второй, четвертой и пятой строчках 7 слогов, запомнили? А в третьей и шестой 9. А из песни не только слово, но и слог не выкинешь. Лена П. из города Львова написала стихи о победе в конкурсе песни. «Как только мы допели, мы здорово вспотели». Тогда-то мы поняли, что первое заняли. Так что, ребята, чтобы первое место занять, а правильнее занять, надо многое понять, а вернее понять. Мы вместе с композитором Николаем Песковым не сомневаемся, что ваша вторая попытка будет удачнее первой. Ребята, только не обижайтесь на критику, ведь строгие редакторы «Радио Няни» критикуют даже опытных, профессиональных авторов. И мы ни капельки не обижаемся, переделываем свои стихи и музыку, порой по несколько раз. Это уж точно. Так что, ребята, за работу! Николай Владимирович, мы думаем, пора начинать веселый урок. И заняться на этом уроке повторением пройденного. Все зависит от ребят, друзья мои. Они нас об этом просили? Еще как! Начинается веселый урок. Ну, товарищи ведущие, что у нас сегодня по желанию ребят? А вот многие ребята просят разучить с ними правила нахождения корней квадратного уравнения. Угу. Ну что ж, мы с удовольствием разучим с ними это правило. Только объясните мне, пожалуйста, что это такое квадратное уравнение? И чем оно отличается от круглого или, например, от прямоугольного уравнения? Квадратным уравнением называется уравнение, где неизвестное берется в квадрате, то есть во второй степени. Вот вам пример квадратного уравнения. x квадрат плюс px плюс q равняется нулю. Чему равняется? Нулю. Нулю? Да. Очень это я люблю. Ну как же отыскать эти корни? Как они выглядят? А? Очень просто. Вот сейчас я напишу. Так, где мел? Вон он. Пожалуйста. Ах, вот. Значит так. x первый, второй равняется минус p деленное на 2 плюс минус корень квадратный из p деленного на 2 в квадрате минус q. Братцы, ну это же чрезвычайно... Трудно запомнить. Правильно, трудно. Поэтому из города Ижевска нам и в самом деле прислали песню про эти самые корни. Ее можно петь на мотив подмосковных вечеров. Ну так давайте споем. Уж тогда про эти самые корни все мы никогда в жизни не забудем. Чтобы x найти к половине p, взятой с минусом не забудь. Радикал представь. С плюсом, минусом, аккуратно никак не будь. А под ним квадрат половины p. Ты убавь на q и конец. Будет формула, приведенная рассуждений твоих венец. Будет формула, приведенная рассуждений твоих венец. Николай Владимирович, согласитесь, раз ребята сами для себя придумывают такие песенки, то радио «Няня» просто обязана предложить какую-то свою песенку. Конечно, согласен. Давайте попробуем. Чтобы решить уравнение, корни его отыскать, нужно немного терпения, ручку, перо и тетрадь, ручку, перо и тетрадь. Минус напишем сначала, рядом с ним p пополам, плюс-минус знак радикала, с детства знакомого нам. С детства знакомого нам. Друзья мои, я, конечно, в детстве знакомился со знаком радикала, но сейчас совершенно забыл, что это такое. Да? Это такой знак, который обозначает, что из числа будут извлекать корень квадратный, кубичный или любой другой степени. Понятно. Ну, а под корнем, приятель, сводится все к пустяку. П пополам и в квадрате минус несчастное ку.